Глава 17. Терять деньги в присрочной продаже дома не хотелось, поэтому дело немного затянулось. Пролетел месяц, за ним другой, и только к середине осени у нас появился реальный покупатель, и Рози наконец-то оформила сделку. Без жилья не осталось. За прошедшее время подыскала для себя подходящий вариант и сразу же переехала на съемную квартирку. Переезд никаких проблем не составил. Вещами она не успела обрасти, а несколько узлов и баулов не в счет. Переехали за один рейс. Счет в банке пополнился, забот сразу поубавилось. Это в плюс. Зато навалилась скука. Это в минус. Работать по профилю она пока не может. Опасается регистрироваться и брать патент. Пойти в наем тоже. Безработный маг у любого работодателя сразу вызывает понятное подозрение. И никому ничего не объяснишь, потому что нельзя. Тратить золото на пустяки и безделицы ей было откровенно жалко. Прочие развлечения тоже быстро приелись. И для чего мы в столицу сбежали? Чтобы здесь каждого шороха бояться? В общем, очень скоро Рози начала хандрить, перестала выходить на улицу, лишь мое появление на съемной квартире заставляло женщину вынырнуть из этого состояния, начинать как-то шевелиться. Мы уже хотели плюнуть на свои страхи, зажить нормально, но судьба вновь сделала неожиданный поворот, вильнула хвостом. А ведь ничего не предвещало такого поворота. В школе дела шли своим чередом, учеба она есть учеба, тут ни прибавить, ни отнять. Тем более для меня, с моей личной замотивированностью. Пахал я как проклятый, читал, изучал, зубрил, повторял. За этой учебой света белого, как говорится, не видел. Да и не нужен он мне был пока, этот белый свет. Знания, магическая сила, соответствующее мастерство и практический опыт. Вот что стояло на первом месте. Не вылезал из библиотеки, спортзала и полигона. Отдых? Лень? С этим точно не ко мне. Тем более стоило только направиться в сторону полигона, как там сразу же появлялся господин Лавароль, наш преподаватель магии, радостно потиравший ручонки и наваливал на меня столько нагрузки, что выползал я оттуда пустой и выжатый, словно лимон, или как чух, если на местном. Но отдыхать все-таки было нужно. Порой голова просто отказывалась работать. И тогда я вынужден был брать перерыв. Уходил в город, навещал Рози. Она-то и ставила меня на ноги, отпаивала оставшимся у нее от прежних запасов травками, приводила измотанный организм в порядок. Ну и отсыпался. А потом снова в учебу с головой, как в омут. Особых проблем в школе вроде не было, но вот не особые. Наверное, зря я отказался тогда от предложения баронессы. Не стал, так сказать, дружить. Прошло некоторое время, и это даже и не знаю, как ее называть. Нормальных эпитетов по отношению к ней просто не нахожу. Короче, стал я ненароком замечать, что за моей спиной то с мешками кто-то перекинется, то шепотки поползут. Главное, в лицо никто ничего не говорил. Опасались, так думаю. Да что там думать-то? Уверен, потому что на школьном полигоне во время занятий никто не рисковал со мной в учебном бою сходиться. Наш преподаватель сначала попробовал заменить моих одноклассников более старшими учениками. Ну, а когда и те после нескольких бесспорных проигрышей начали отказываться, по мне так совершенно зря. Убить и покалечить на полигоне все равно не получится. А травмы, переломы и ушибы школьные лекари убирают на раз. Да я бы на месте старшеклассника только радовался такому халявному опыту и только и делал бы, что перенимал чужие навыки. Так что все последнее время на полигоне со мной спарринговался наш преподаватель. А мне-то что, я только за. У него и опыта много, есть чему поучиться, и практики. Так что не возражал ни капли. А мои одноклассники видели, до какого уровня уже дошли наши с ним схватки, опасливо отходили в сторону, жались к барьеру. Вот поэтому-то смешки и шепотки я мог слышать только за спиной, да и то лишь тогда, когда сильно напрягал свой слух. Опасались в открытую насмехаться. А над чем? Вроде бы не совсем нищий. За обучение сам плачу. Жилья собственного нет. Так потому что продали дом, а то, что новый не успели купить, так ищем вроде бы как подходящий вариант. А какие еще могут быть причины такого отношения? Зависть? Больше так выходит, нет других причин. С одной стороны, вся эта мышиная возня ничего не стоит. Плевать. А с другой настораживает своей непредсказуемостью, потому что за спиной. И вот тут уже не плевать. Интересно-то как. Первым делом подумал, что это снова Грасс начал воду мутить. Стесняться, а тем более откладывать разговор не стал. Сразу же подошел к парню и напрямую спросил, в чем дело. Как оказалось, не зря я подошел. «Клянусь, я тут совершенно ни при чем!» — усмехнулся Грасс. Усмешка вышла гаденькая и хитрая одновременно. Точно знает что-то. «А кто тогда при чем?» Пришлось чуть-чуть надавить. Всего-то слегка наклонил тело вперед, да морду лица сделал угрожающую. «Сработало!» Не забыл парень о барке. «Да это все Орлетта козни строит», — отшатнулся назад Грасс. «И ко мне подходила, да я отказался». «Орлетта? Что еще за Орлетта? Кто такая?» «В смысле? Ты что, не знаешь?» Удивился и даже как-то сразу приободрился парень. «Одноклассница наша, дочь баронов Откарских». «Да как-то все баронесса и баронесса, а имя...» «Зачем оно мне?» Растерялся немного, потому-то и нормально дальше с ним разговаривал, как с одноклассником. Но именно это помогло узнать интересную информацию. «А зря! Мало ли где и когда пригодится может!» А подходила с предложением объединить наши усилия и попытаться тебя проучить. Заторопился пояснить Грасс, оглядываясь при этом по сторонам. «Нет ли поблизости любопытных ушей? Ты же вроде бы как в очередной раз оскорбил ее!» «Я? Чем?» Предложение дружбы отверг, как бы свысока поглядел на меня Грасс. Дождался моего утвердительного пожатия плечами. «Отверг. Да если бы она мне подобное предложила, я бы руками и зубами ухватился. А ты что сделал?» «Проигнорировал. А нет ничего хуже озлобленной женщины. Вот теперь она тебе и мстит за оскорбление. Как же, аристократка!» Не то, что мы с тобой простые люди из народа. — Ну, ты-то явно не из простых будешь. У твоего папаши денег половину столицы скупить хватит. — Потому-то они нас так и презирают и одновременно ненавидят тебя за происхождение и отсутствие денег. Грасс сделал паузу, словно ждал возражений. Не дождался и договорил. — А меня тоже за происхождение и за то, что они есть. Еще раз оглянулся, наклонился и горячо проговорил, стараясь приглушать голос. «Они же все в долгах поголовно, аристократишки эти. Но гонору благородного на нас с тобой хватит, и еще на полшколы останется!» Ходят вон, глядят на нас с тобой свысока, словно мы грязь под их высокородными ногами. «А чуть что?» «Так на брюхе ползут, денег у отца просят». «Не любишь ты аристократов?» «Не люблю», — легко согласился парень. «Да их никто не любит». «Поэтому и отказался объединять усилия», — пристально посмотрел ему в лицо. «И поэтому тоже». Грасс не отвел взгляда. «Ну и еще я кое-что помню. И у меня, в отличие от этой ободранной высокородной курицы, хватает мозгов держаться от тебя подальше. Дружить же ты со мной после всего произошедшего не станешь». «А ты не боишься мне такое говорить? Мало ли я кому твои слова передам. Про ободранную-то курицу». «Нет, не боюсь. Может, я и сделал не так давно пару ошибок. Так поверь, это все от злости и бессилия лично тебя наказать. У меня же в этой школе до твоего появления все было схвачено. Никто и пикнуть против не смел. Большая половина этих высокородных сучек... Ах, каких прекрасных девушек! Мне должны были. А ты все это походя разрушил». «Жаль. Столько возможностей потеряно, а уж сколько денег!» «Авторитет мой в яму рухнул. Эти сволочи сразу же этим и воспользовались. Решили, что теперь можно об обязательствах забыть. Вот только немного ошиблись. Зря расслабились. Гроссардолы долги никогда не прощают и ничего не забывают». «Сколько патетики! И перед кем? Перед деревенщиной!» — холодно усмехнулся. «Брось! Ты кто угодно, только не деревенщина!» — Это они, — кивнул куда-то за спину, — пусть так считают. — А мы по-другому думаем. — Мы — это кто? — Мы с отцом, — сбавил обороты Грасс. И снова оглянулся по сторонам. — Да никого тут нет, не бойся. — А я и не боюсь. Чего ты взял? — А что оглядываюсь, так это просто разумная предосторожность, вбитая в меня с детства. Лишние уши в наших делах всегда помеха. Имей это в виду. Согласен. Так что вы там с отцом обо мне думаете? Грас замялся и еще раз оглянулся. Да ладно тебе, начал говорить, так не останавливайся на полуслове. Что ты не тот, за кого себя тот выдаешь, выдохнул парень. Почему? У деревенщины таких высоких покровителей не бывает. Сказал и смотрит на меня внимательно, реакцию отслеживает. Молчишь? Значит, мы с отцом правильно решили. Только знаешь что? Я хоть и отступил, но сдавать своих позиций не собираюсь. Но в спину, как эти высокородные намереваются сделать, уже бить не буду. Вижу, как жилы на занятиях рвешь. Мне отец еще и репетиторов нанял. Страшно? Очень, усмехнулся в ответ. То-то же! Уже почти свободно отзеркалил улыбку парень. Выпрямился, подбородок поднял. Так что допускать повторение своих прошлых ошибок больше не собираюсь. А таких, как ты, я уже видел. Вы предавать не умеете, наушничать тоже. Так что никому ты ничего не передашь. Даже так? Ты меня удивил. Обещать ничего не буду, но твои слова я запомнил, как и предложение о дружбе. Не то чтобы я сразу взял и безоговорочно поверил Грасу. Нет, в этот же вечер у себя в кубрике напрямую спросил Торна, что такое вокруг меня происходит. Почему это в последнее время парень так старательно стал избегать общения со мной? Даже давить не пришлось. Тот сразу мне все выложил, подтверждая рассказанное Грасом. Баронесса подговаривает одноклассника выступить против меня единым фронтом. Нет, о каких-либо дуэлях и речи не идет, опасаются. А вот пакостить из-под тишка — нет. Игнорирование и всеобщее презрение — вот чем собираются на меня надавить. Одно слово — дети. Замудряться подобными мелочами, как и продолжать разговор с Торном, не стал. Каждый сам для себя выбирает дорогу. Неожиданный вызов к директору заставил удивиться. Никаких грехов я за собой не знал. Занятия посещал исправно, ни в чем предусудительном замечен не был, поэтому удивился и насторожился. Явился? Очень хорошо. Пошли. Куда? Вызывают нас, обоих. А занятия? Какие могут быть занятия, если такие люди вызывают? Директор не успел договорить, а я уже усилил защиту, запустил сканер и приготовился к бою, зная я, что это за люди. Успокойся. Директор поморщился на мои приготовления. «Наш министр почему-то захотел лично на тебя посмотреть. Ты же у нас теперь в некотором роде личность известная, на всю столицу нашумел». «Ага, так я и поверил. Где я и где министр?» «Придумал бы что-нибудь подостовернее». «Еще раз говорю, успокойся. Директор, учитель с опытом, сразу понял мои тревожные мысли. Уверен, что это приглашение каким-то образом с твоими дуэлями связано». «Господин Мэривит, так ведь это давно было!» Первое напряжение схлынуло, да и сканер не показал никого опасного в ближайшей зоне. «Это для тебя давно, а чиновничий аппарат только-только раскрутился, работать начал. Наверняка чьи-то жалобы наконец-то до министра дошли. Вот он нас к себе и вызвал. Невиданное все-таки дело, 13 дуэлей за день!» Пошел вслед за директором. «Ну а что делать-то?» Но защиту на всякий случай еще больше уплотнил. Каково же было мое удивление, когда в приемной у министра увидел Рози. «Яр!» — крепко обняла меня женщина, усадила рядом с собой, шепнула на ушко. «Ничего не бойся, ни в чем не признавайся». Кивнул, потому что тут и говорить нечего. Ладонью ее руки накрыл, пожал легонько, успокаивая. «Тоже мне защитница!» Меня успокаивает, а сама бледная сидит. И руки мелкой дрожью трясутся. Пока с Рози перешептывались, успел осмотреться. Кроме нас, приемной никого. А сама приемная? Обычная. Столы да стулья вдоль стены, на которой мы сейчас и сидим. Зелень какая-то на подоконнике в горшках еще имеется. Короче, ничего особенного. А еще королевский дворец. Судя по тому, с какими трудами мы сюда через многочисленную охрану и стражу проходили... Думал, что здесь ого-го, роскошь коврово-мраморная и золото сплошное. А тут глазу не за что зацепиться. Долго сидеть не пришлось, почти сразу нас и пригласили проходить. Ну, а куда мы денемся? «Пошли!» «Директор за нами». Вот только его тут же секретарь притормозил. Пришлось нам двоим в кабинет проходить. Пока нас секретарь представлял, пока тетушка кланялась и здоровалась, я успел быстро осмотреться. Кабинет как кабинет. С приемной не сравнить. Роскошный. Так ведь министерский, иным он и не должен быть. Огромный тяжелый стол, такие же стулья, ковер на паркетном блестящем полу. Тяжелые на вид зеленые шторы драпируют широченное во всю стену окно. Какие-то кадушки с цветами по углам. Вся противоположная от окна стена заставлена шкафами с книгами. Над головой резной деревянный потолок, и в его центре вычерная большая люстра. Да, кабинет от приемной отличается, как небо от земли. Здесь каждая вещь просто вопит о своей огромной стоимости. В кабинете двое. За столом в центральном кресле понятно, кто сам министр. Довольно-таки пожилой, но еще весьма и весьма крепкий дядька. За ним на стене огромный портрет короля. Уже этого я сразу узнал. У нас в школе почти такие же, только чуть меньшего размера везде висят. В спортзале его только нет, кажется. Ну и еще в одном помещении, не буду говорить в каком. Рядышком с министром в точно таком же кресле, но чуть сбоку. Второй. Тоже такой же здоровый, но очень худой дед. Дед, потому что сразу видно, лет ему немало. Только я бы не рискнул слух его так называть. Власть и сила так и прет из него. Прямо так и давит. Что-то Рози совсем сжалась, когда этого деда в кабинете увидела. За мою руку крепко уцепилась. Нас-то им представили, а вот их нам. Мы что, рылом не вышли? Дядя, ты кто? Подойдите ближе. Властная аура неизвестного деда так и заставляет сделать шаг вперед. Давит, тянет к себе. Рози дергается, но я умудряюсь устоять сам и удержать тетушку на месте. Ага, сейчас. Подойдите ближе. Нашел тоже бандерлогов, змей старый. Вливаю силу в затрещавший кокон. Да что же он на нас так давит? Рози уже совсем бледная стоит. Задвигаю ее за спину. Ставлю перед собой воздушный щит. Вижу, как он начинает продавливаться. Как прогибается его серединка. Черпаю силу и одним махом значительно наращиваю толщину щита. Давление меняет вектор. Огибает щит сбоку. Но я вовремя замечаю и отбиваю эту попытку еще одним щитом. Тут же ставлю вокруг нас плотное сплошное кольцо. Да что за ерунда тут творится? Это же не школьный полигон и не арена. Это же королевский дворец, министерский кабинет. Что еще за странный педагогический подход к воспитанию подрастающего поколения? А он ничего, ты был прав, ухмыляется дед и сбрасывает давление. Рожа довольная, словно у обожравшегося сметаны кота. А я всегда прав, потому и сижу в этом кресле, хмурится министр. Ты прекращай свои проверки в моем кабинете устраивать. Нашел место и время. Прости, не смог удержаться. Вроде бы как повинился дедок, а сам улыбается. «Мне от твоих извинений ни горячо и ни холодно. Должен будешь», — припечатал министр. «За что? Все же цело, ничего не сломалось?» — притворно возмутился дедок. «А на будущее, чтобы неповадно было», — продолжает хмуриться министр. «А я замечаю, что и тот, и другой во время этой шутливой пикировки в мою сторону косятся. Проверяют, как реагировать буду, насколько адекватен». Ладно, сбрасываю щиты, убираю все, кроме собственной защиты, расслабляюсь и с интересом наблюдаю за этим представлением. Вся жизнь — игра, и вообще в этом мире мне очень нравится. И не только потому, что здесь есть эльфы и гномы, орки и кто-то там еще, не потому, что здесь наряду с мечами и луками присутствует магия. Нет, законы и люди по большому счету везде одинаковые. Имеют те же самые страсти и желания, грехи и преступления, что и у нас. Верхи хотят и могут все, низы же хотят, но не могут почти ничего. Но здесь можно за себя постоять. Здесь есть право на защиту, но и за явное нарушение закона последует неотвратимое наказание. Правда, и этот мир несовершенен. Коррупция и тут раскинула свои сети, так что не все так однозначно. «А где однозначно?» «Наверное, нигде». «И еще одно. Почему мне здесь проще?» «Потому что я маг?» Сильный маг причем, и поэтому тоже. Приятное, между прочим, ощущение собственной силы. Иной раз так сильно пьянит, что никакого алкоголя не нужно. Но даже не в этом дело, а в том, что... Вот не знаю, как объяснить. К примеру, я вижу, что сейчас эти два детка, пусть и очень непростых детка, ломают перед нами комедию. Явно не перед Розе, а передо мной. Вижу это по эмоциональному окрасу ауры. Потому что нет неплохих для нас намерений. Мог бы я увидеть нечто подобное там, в моем родном мире? Нет. Возможностей здесь у меня больше. Выходит, все-таки в магии дело. В этом правда. Получается, мне просто повезло? А северяне? Понятно же, что здесь далеко не все просто, еще ничего не закончено. Для чего в меня столько всего вложено? Способности видеть и применять магию, конструировать и использовать новые заклинания. И самое главное, кем вложено? А Рози в спину пихает. Отвлекся я что-то, задумался, но хоть контроль за защитой не утерял. Поднимаю голову, смотрю на дедов. Только это уже и не деды вовсе. Один из них королевский министр, государственный муж, облеченный огромной властью. Метаморфоза сразу видна. Приходится подобраться, выпрямиться, состроить внимательную морду лица. Да и внутренне собраться, отбросить лишние мешающие сейчас мысли. Второй — это вообще что-то запредельное. Куда-то и возраст потерялся, и болезненная худоба чудесным образом пропала. Грозная, неприкрытая мощь на нас из-за стола смотрит, за которой лица не видно. «Все-таки подойдите ближе», — министр предлагает подойти к столу. «Ну, а когда мы гуськом, Рози так и держится, за моей спиной подходим, то великодушным жестом приглашает присесть. А почему бы и не присесть?» Отодвигаю тяжелый стул, усаживаю тетушку, потом усаживаюсь сам. И внимаю. Я не стану ходить вокруг да около, а сразу перейду к делу. Перехватил разговор второй, вновь превращаясь в обыкновенного человека. Госпожа Феодо, ведь это ваше настоящее имя, Рози, а не то, каким вы прикрываетесь сейчас. Я замялась, тетушка, мне пока нечего вам сказать. Хорошо, пусть пока мой вопрос останется без ответа. «Вы знаете, кто я такой?» «Конечно, ваша милость! Вы у нас на курсе несколько занятий с выпускниками проводили!» «Ну вот кто ее за язык тянул? Сама же испалилась, болтуха!» «Да? Впрочем, я перед выпускниками всегда выступаю. Традиция, так сказать. Напутственные слова. Представите меня молодому человеку!» «Яр, это его милость, господин Эривит, архимаг нашего королевства!» — Вот и хорошо, — прервал дальнейшее представление маг. — Чтобы вам было более понятно, я тут главный по магии. Официальную часть пропустим, а с разрешения господина министра дальнейший разговор буду вести я, поскольку он в большей мере меня и вас касается. Понятно? Сижу, молчу. Головой только кивнул, потому что пока все понятно, а язык лучше держать на привязи. Одна вон уже проболталась. Если министр тут боком проходит, то дело точно не в дуэлях. А уж если сам главмаг берет дело в свои руки, то дело так получается во мне. Точнее, в моих способностях. Слухи о странной дуэли в школе господина Меревита широко разнеслись по столице, продолжил между тем архимаг. Кстати, о чем вы думали, молодой человек, когда сначала согласились, а потом выиграли эти дуэли? Нужно было отказаться от вызовов? — И проигрывать? — проговорил, тщательно выбирая тон и слова. — Конечно. Иначе для чего нужно было переезжать сюда? Менять документы? Короткий внимательный взгляд на Рози. — Вы же хотели спрятаться от тех, кто мог вас искать. А после переезда так громко заявить о себе? Право слово, я начинаю сомневаться в вашем уме. — Я то же самое ему говорила, — прошептала тетушка. — И правильно говорили. Тем не менее, Макс умел ее расслышать. «Хоть у кого-то в вашей странной компании имеется светлая голова». А я сижу, молчу. Понятно же, что это лишь предварительная разведка. Еще одна проверка на адекватность. Поэтому сделал вид, что ничего меня в этих словах не зацепило, и на эту странную осведомленность о наших делах никак не отреагировал. Архимаг сидит, мне в лицо смотрит, а я глазами по сторонам шарю. Еще не хватало с ним взглядами бодаться. Он же меня как ребенка сделает. Да и кто его знает, что у него за умение? Вдруг сможет всю мою подноготную сразу узнать. Так что нет, лучше на цветочки посмотреть, да мозг чем-нибудь посторонним занять. Хотя на вашем месте, молодой человек, я поступил бы точно так же. Хмыкнул и сменил тон с разочарованного на деловой маг. Да что там, я и поступил в свое время. Правда, это так давно было, что я уже и забывать начал о тех лихих и бесшабашных временах моей юности. Так что судить я вас не собираюсь, а лучше перейду к делу. «Согласны?» «Конечно, ваша милость. Ну а что мне еще оставалось? Не упираться же». «Благодарю вас», — едва заметно наклонил голову маг. «И все бы ничего. И о дуэлях ваших уже забывать начали. И аристократы немного поутихли. И можно было бы обо всем забыть. Но если бы в одном герцогстве неподалеку, даже, можно сказать, что совсем рядом с вами, не объявился отряд северян. А что это вы так оба насторожились?» — Понятно. Получается, вы все и так знаете. Молодой человек, мой друг, а по совместительству еще и министр, не хотел, чтобы я вам это говорил, но я все-таки скажу. Сначала ваше убедительное выступление, а потом и ваши недюжинные способности привлекли к себе внимание не только определенного слоя нашего общества, но и лично мое. Ну а поскольку это в какой-то степени касается и моих прямых обязанностей, я вынужден был разузнать побольше о молодом даровании. Кстати, вас не смущает столь лестный отзыв? Что вы, ваша милость, нисколько? Да? Что ж, это еще раз доказывает, что мы не ошиблись в вашей оценке и в своих действиях. Кстати, лорд Таурехтал просил передать, что он закрыл долг жизни. Вы понимаете, что он имел в виду? Конечно, посмотрел на медленно ползущую вверх в немом вопросе бровь архимага. Вздохнул и объяснил. «Случайно помог отбить нападение разбойников». «Случайно? Как интересно. А на стене Эренбауэра использовать воду и мороз против осадных башен тоже случайность?» «Понимаете?» Замялся, не зная, как объяснить. «Это как вспышка, как озарение». «Понимаю», — согласился маг. И резко сменил тему. «А почему тебя хотят убить?» «Не знаю». И еще раз повторил, глядя на явно не поверившего мне мага. Я и впрямь не знаю. Догадки кое-какие есть, но это всего лишь мои догадки. Рассказывай. Да что тут рассказывать? Конкретного ничего не могу сказать. Только понимаю, что просто так никто не пошлет отряд воинов за двумя детьми. За одним. Что? Уже за одним, уточнил маг. Да, уже за одним. Смотрю, вы не очень-то и огорчены потерей сестры. Млада ведь сестрой вам была? Не знаю. Вы очень многого не знаете. Не находите, что это выглядит несколько странно? И это еще мягко сказано. У меня была потеря памяти. Рядом заерзала на своем стуле Рози. Да понимаю я, что на тонкий лед ступаю. Вы что-то хотели сказать? Не оставил без внимания тетушкино шевеление маг. Яра сильно избили дети. «После того случая он и потерял память», — пояснила она. «Как интересно», — покивал головой маг. «Память такая штука». «Господин министр, а вам не кажется странным подобное положение дел? Детей избивают до потери памяти. Пусть не у нас и даже не в герцогстве, а в каком-то там захудалом графстве. Но это же все равно ваше министерство. Потом уже у нас в школе происходит нечто из ряда вон». «Господин Эревит, не отвлекайтесь на пустяки!» — отмахнулся от мага министр. «И впрямь. Куда-то я не туда разговор повел!» — покачал головой маг. «Госпожа Феодо, до этого случая у Яра проявлялись способности к магии?» «Я не знаю». «Не уходите от ответа, госпожа Феодо, вы все знаете, иначе не пошли бы в гильдию представлять им только что инициировавшегося мага, который потерял память, но почему-то не утерял навыки речи». Вы же знаете, когда и почему так бывает. Я узнавал. Вы на своей кафедре значились в числе знающих. Окончили академию с хорошим аттестатом. Вам так не понравилось работать в приюте, что вы решили использовать любую возможность, чтобы оттуда сбежать? И не подумали о последствиях? Они не заставили себя ждать. Я хотела забрать девочку и уехать. А что было бы с парнем? Или тогда вам было все равно? — А что изменилось теперь? «Мне никогда не было все равно», — рассердилась Рози. Развернулась ко мне, ухватила за руку и крепко сжала. «Яр, мне не все равно!» «Я знаю, успокойся». Притянул тетушку к себе, приобнял за плечи. «Как мило! Почти семейная сцена!» Мак переглянулся с министром. «Что вам от нас нужно?» — спросил, не отпуская от себя Рози. Да она и не хотела отцепляться. Тихонько всклипывала у меня на плече. «Интересно. Чем старше я становлюсь, тем моложе для меня, как мне кажется, начинает выглядеть Рози. А ведь не так давно я ее бабушкой называл. От вас? Сейчас ничего. Если только когда-нибудь в будущем...» Архимаг поднялся на ноги, обошел стол и остановился напротив нас. Пришлось и мне вставать. «Я уже говорил, что в Эренбауэре объявился отряд северян». Отвечать не стал, но головой кивнул. Зато Рози сразу хлюпать носом перестала. «А вы в курсе, что заведующий приютом обещал вас с сестрой уничтожить? Даже золото за вас успел получить». «Откуда бы я был в курсе?» — пробормотал. «Повесили его на перекладине приютских ворот. За язык», — как-то буднично проговорил маг. «Полагаю, за лживые обещания». «И как на это отреагировал герцог?» «А вы неплохо держитесь, молодой человек. Герцог? Какое дело герцогу до заведующего приютом?» «Как-то это... можно творить, что хочется. А как же королевские законы?» «А какие законы они нарушили?» «Что самосуд устроили?» «Так они за это вроде бы как штраф заплатили». «Погодите, а как же убийство Млады?» «А вы уверены, что это именно они ее убили?» «Свидетелей ведь, насколько я знаю, не осталось». «И вы, госпожа Феодо», — Макс слегка наклонился к сидящей женщине, — «единственная, кто мог их опознать и дать показания, тоже уехали?» «Я спасала Яра». «Конечно, вы спасали Яра. А кто теперь будет спасать вас? Или вы думаете, что в столице вас не найдут?» «Уверяю, найти одну знахарку-беженку с мальчишкой-магом проще простого». «Тогда нам нужно уехать». «Куда? Вам нигде от них не скрыться». «Постойте, что-то надоел мне этот прессинг. Понятно же, что на нас специально давят, накачивают психологическими приемчиками, чтобы мы на какое-то предложение легко согласились. Мол, выхода другого у нас как бы нет. Мы вас поняли. Теперь хотелось бы услышать, что же вы от нас хотите». «Вы не перестаете меня удивлять, молодой человек. А сколько вам на самом деле лет?» «Что вы имеете в виду?» «Да что спросил, то и имею. Посмотрите, даже ваша так называемая тетка не удивляется такому вопросу». «Так вот, что вы имели в виду, когда намекали на какие-то там знания». «Конечно. Молодец. Это довольно редко происходит в нашем мире, но иногда случается, когда чья-то душа подселяется в чужое тело. При этом происходит непроизвольная инициация мага с необычными способностями. Несколько похожих на ваш случаев подробно описано в академических трактатах, и госпожа Феодо о них должна была прекрасно знать». «Потому-то она и потащила вас в гильдию магов, в полной уверенности на законное вознаграждение. Вот только вам немного не повезло. То ли ваш дар еще не успел в должной мере оформиться, то ли еще по каким-то причинам, с которыми нужно будет обязательно разобраться. Но ничего из этой затеи не получилось, и вы вынуждены были уехать из графства с позором, как оказалось, весьма своевременно, потому что буквально сразу же после вашего отъезда в приюте объявились северяне. В результате вы оказались у нас. Потерь вам избежать не удалось, но зато сами умудрились уцелеть». «И что дальше? Посадите меня куда-нибудь и будете изучать?» «Зачем? Вы же сейчас как глина. Что из нее вылепим, то и получится. Поэтому никаких «посадить» и «изучать». Хотя, не скрою, это было бы весьма познавательно для меня. Так все-таки, сколько вам было лет?» «Да почти столько же. Чуть старше». «И чем вы там занимались?» «Тоже учился. Заканчивал». «Школу?» «Нет, школу я давно закончил. В колледже учился. Это что-то среднее между вашей школой и академией». «А, теперь понятно, откуда у вас такие способности к обучению». «Тогда что? Возвращаться в школу?» «А как же северяне?» «Упустил. Голова кругом идет». «Понимаете, не будет этих северян, появятся другие. Не просто же так вас хотят убить. Дело в вашем происхождении. А какое у меня происхождение? Явно очень непростое. Мой, наш король считает, что это правящая верхушка одного из северных кланов. К сожалению, северные территории довольно-таки закрытая область для посторонних. И больше ничего я сказать не могу. Понятно. Нечто подобное я и сам предполагал. Жаль, что больше ничего не известно. И что теперь нам делать? Вам? Кому это вам? Мне и Розе. Ей же тоже угрожает опасность. Вам просто надо спрятаться на годик-другой. «Опять куда-то бежать?» — еле слышно прошептала Рози. «Вы можете не бежать, остаться. Купить дом, как хотели, получить патент и работать. Только в этом случае за вашу жизнь я гроша ломаного не дам». Улыбка у мага такая ласковая, что повеситься хочется. «Погодите. Но не просто же так вы нас сюда пригласили. Значит, я вас чем-то заинтересовал». «Чем?» «Способностями своими. Чем же еще?» — рассуждал я вслух. «Наверняка ведь есть какое-то решение или предложение. Осталось только выслушать его». «Не зря я столько времени на вас потратил, не зря!» Довольный маг вернулся на свое место, повозился в столе, вытянул из ящика бумаженцу, аккуратно положил ее на стол и поманил меня к себе. «Внимательно прочитай, что здесь написано. Если согласен, то подписывай». «Так, что здесь? Я? Мое нынешнее имя?» «Фамилия, правда, не моя, так ведь я ее и не знаю, настоящую-то. Обязуюсь, бла-бла-бла, клянусь». Дочитал до конца, поднял голову. «Что это?» «Это договор», — спокойным голосом начал объяснять маг. «Между мной и тобой». «Это я понимаю. Что это значит для меня?» «Это значит, что ты с момента подписания становишься настоящим подданным его королевского величества». И обязуешься никогда и ни при каких условиях не выступать против его величества и его подданных. — А я разве сейчас не подданный? — перебил мага. — Конечно нет, ты же северянин, забыл? — Да как-то и в голову не пришло. И насчет вреда я не согласен. — А тут-то что не так? — Да все не так, даже дуэли тот же вред. Да меня потом по судам затаскают. — Это другое. — Нет, это то же самое, давайте менять формулировку. «Что же это за мир такой, из которого ты к нам прибыл?» Пробурчал маг, исправляя текст. «Крючкотворы! Вот, исправил! Читай, бюрократ!» «За исключением защиты собственных прав и достоинства. Другое дело! Еще не хватает!» «Все! Достаточно уточнений! Подписывай!» «Разрешите?» — потянулся за пером. «Ты маг или кто? Какое тебе перо? Ставь свой магический оттиск!» «А я не умею!» «И чему вас только в школе учат?» «Внимательно смотри. Это делается так. Потренируйся пока на другом листе». Проследил, как на руке мага формируется магический сгусток, как он его переносит на пергамент. Повторил точно так же всю последовательность действий. То есть попробовал повторить. Получилось не сразу. Первый раз я бумагу сжег, второй обуглил, а вот на третий раз все-таки смог справиться. Интересная фиговина у меня вышла. Что-то вроде раскинувшей крылья хищной птицы. И маг внимательно так посмотрел на оттиск. Ни разу ничего подобного не видел. Ладно, поздравляем тебя и прочее, прочее, прочее. В общем, нечего тут на эту тягомотину с поздравлениями время тратить. Идите домой и собирайтесь. Куда? В лес. А уж какое довольное выражение лица было у мага. Это словами не описать. Ох, опять я куда-то вляпался и Рози за собой потащил. Впрочем, оставлять ее в столице нельзя. Маг прямым текстом нам об этом сказал. Перевел взгляд на министра. А тот вид делал, что его и вовсе в кабинете нет. Все делами своими занимается, бумаги какие-то читает. Вы пока собирайтесь, а завтра я за вами заеду и все подробно объясню. Немного успокоил нас маг. Теперь точно все хорошо будет.